«Будь здорова», – сказал я. У своего дома я увидел женщину и сразу узнал ее. Это была Москвина. Я нисколько не удивился, хотя меньше всего можно было ожидать встретить ее тут, тем более после долгого перерыва в наших встречах. С той передачи о Сиваке мы уже не работали вместе. Но я не удивился. В последнее время я же думал о ней, и сейчас Кира ее упомянула, а у меня всегда так. «Входите, там открыто». Я пошел к крыльцу. «Нет-нет, я на минутку». Она покачала ладонью, и мне показалось, что над рукой поплыл сигаретный дым. «У меня странная миссия, Кирилл Петрович». Зинуша вывезла из радиопленки, а кто-то заявил об этом начальнику охраны. Разумеется, ей уже ничего не грозит, но нам бы не хотелось, чтобы она была чем-нибудь запятнана, даже сейчас. Да-да, пленки у меня. Я поймал себя на том, что больше всего меня удивил не повод приезда, а непривычная для Москвиной манера говорить, сосредоточенная, без всякой экзальтации. Я знала, что она привезла их вам. Сама она никогда не сделала бы ничего недозволенного. Это удивительная девочка, поразительно честная и открытая. Но ради вас, вот видите. Пройдемте в дом, пленки там. Я сделала два шага по ступенькам. Я подожду. Принесите, пожалуйста. Москвина отвернулась и произнесла, будто не мне. Ее сменщица мне рассказывала, что Зина собиралась снять дубли для себя, а потом сказала: «Теперь не надо, теперь у меня и так есть его голос. Она поразительная девочка». Банка с рулонами лежала на табуретке, той самой табуретке, где сидела Зина. Я вынула те коричневые блины с блестящей сердцевиной, потом картонную коробку. «Да, но ведь у этой пленки нет дубля, и во всем свете уже нет человека, знающего о существовании свидетельства моего поступка». Зинина смерть освободила меня от страха, от прошлого. Это как заколоченная дача. Нужно перезимовать и начинать новый сезон. «Тут все?» — спросила Москвина. «Все», — сказал я. Я видел, как Москвина шла по дорожке, ведущей к калитке. Трубка узким жёлобом тянулась внутри ограждения из продолговатых сугробов, и полы ее длинной шубы смахивали с них радужную пыльцу. Я видел, как плавно и ритмично вздрагивает тяжелый жгут волос под платком. Это спокойное шествие вселило мирную беззаботность в мою душу. Но у калитки Москвина остановилась и, не оборачиваясь, замерла. И тогда я почувствовал, что по моей спине, по шее, куда-то за уши, обжигая, ползет панический ужас. Она все поняла. Она поняла, что я зажал криминальную пленку, что я пытаюсь скрыть свое предательство. Наверное, она даже знает о моих покаяниях. Мой грех — понимание. Сколько людей билось в поисках истины, пытаясь распознать точную грань между добром и злом. Я всегда знал, что есть добро и что зло. Но малодушно подыскивая оправдания, поступал вопреки этому знанию. И даже сейчас, когда я уже был готов обрести добродетель, низшую по Платону мужество, я снова ринулся в заманчивое укрытие спасительной лжи, А Москвина все поняла.